Документ 81. Развитие современной цивилизации. Несмотря на взлеты и падения, которые последовали за провалом планов по улучшению мира, планов, заложенных в миссиях Каллигастии и Адама, основополагающая органическая эволюция человеческих видов продолжала вести расы вверх по ступеням человеческого прогресса и расового развития. Эволюцию можно задержать, но ее невозможно остановить. Влияние фиолетовой расы, хотя и менее многочисленное, чем планировалось, привело к таким достижениям цивилизации, которые со времен Адама значительно превысили прогресс человечества, достигнутый им за все предшествовавшее существование в течение почти миллиона лет.